Земные года – предисловие к вечности. «Ты держишь жребий мой», – так воспевал Бога царь Давид, сознавая, что именно он определяет путь его жизни. Прежде Давида царем Израиля был Саул, но Бог отверг его, потому что Саул не стремился в точности исполнять повеление Господа. Богу нужен был человек, который исполнил бы все его желания, и он нашел Давида, мужа по сердцу своему. Не все было гладко в жизни Давида. Он делал серьезные грехи, но Господь мог приводить его в глубокое сокрушение по поводу этих преступлений. И таким образом Давид оставался в состоянии мужа по сердцу Божьему. Действие Господа в жизни Давида славно и поучительно для людей, почему и описано для нас в наставлении. Искупленные дети Божьи во все века – это произведение великого скульптора, и рассматривать их значит любоваться искусством великого мастера. Возможно, рассматривание дел Божьих будет одним из интереснейших занятий на небесах, где мы увидим миллиарды искупленных Господом, и нам станут понятны судьбы их на земле. Мы узнаем, как Господь достигал в них того, что они теперь среди блаженных жителей небесного Иерусалима. Как это будет на небесах, неизвестно. Но на земле полезно знать о жизни тех, над кем работал Господь, и потому жизнеописание на такую тему – доброе дело. Скромно ли писать о себе? Мудрость, сходящая свыше, скромна. Иакова 3:17. И потому скромность – хорошая черта характера. Уверен, что вопрос скромности находит свое решение не в том, пишем мы о себе или не пишем, а в том, как пишем. Если нами руководит желание выставить себя героем, то написанное обнаружит нашу нескромность. А если нами движет желание показать действие Господа в нашей жизни, то написанное не будет осудительным в глазах любящих Бога. Только как правильно передать пережитое? Как доподлинно вспомнить происходившее, не упустить важное и не сделать ударение на второстепенное? Вспоминаю прошлое время людей, с которыми связана моя жизнь, и волнуется сердце. Прошли годы, многие, с которыми вместе что-то делали, ушли уже в вечность. Многие еще живы, но уже состарились. С кем-то поддерживаю связь, о ком-то слышу от других, а о ком-то и ничего не знаю. А было время, когда мы влияли друг на друга, вместе делали ответственное дело, решали серьезные вопросы, считались друг с другом, а где-то, может, и пренебрегали друг другом. Так бывает в жизни, и все записано у Бога, ничего не исчезло. Без сомнения, я что-то забыл, на что-то не обратил должного внимания даже тогда, когда оно происходило. Что-то не заметил, может, и очень значительное. Из-за всего этого жизнь, возможно, сложилась не так, как могла бы. Сознавая все это, думаю, все ли я сделал, что поручил мне Бог? Везде ли влияние на людей с моей стороны было верным? Считаю, что в жизнеописании ценно отмечать и упущения, чтобы они стали уроком для читателей. Листая страницы жизни, всматриваясь в знакомые лица, вспоминаю, и какое-то трепетное чувство наполняет душу. Далеко не все воспринимал я достаточно серьезно. Не думал тогда, что все это войдет в историю моей жизни. Вынес ли я должные уроки из всего пережитого? Могу ли предложить другим посмотреть на действия Господа в моей жизни? И вообще, какое место занимал Господь в моей жизни? Насколько я считался с Ним? Как я понимал тогда и насколько лучше понимаю сегодня, почему Господь вводил меня в те или другие обстоятельства, почему мне нужно было встретиться с тем или другим человеком. Понимал ли я этих людей правильно, помог или повредил им? Все эти вопросы усиливают сознание, что описывать прожитое тоже ответственно. Тем более, описывая свою жизнь, невозможно не писать и о других, с которыми вместе жил и трудился. Да простят меня читатели, которые на этих страницах увидят себя, может быть, не совсем такими, как они есть или считают себя. Желание мое – изобразить подлинные картины прошлого, хотя и сознаю, что написанное человеком никогда не будет совершенным зеркалом того, что было. И все же есть желание все передать верно. Именно это вынуждает отмечать и отрицательные явления. Испытываю затруднения и в определении границ. О чем стоит писать и о чем не стоит. Ясно, что невозможно и нет нужды писать все, что вспоминается. Полезным нахожу объяснять, почему происходило то или другое, переживая при этом, чтобы объяснение было верным и приводило к правильным понятиям. Несмотря на все эти сложности, надеюсь на благоволение Божье и прошу Его, чтобы написанное принесло пользу многим.